Они приехали в Парадис-Сити по одному, украдкой, как опасливые крысы, выползающие на солнечный свет. Сейчас, в разгар сезона, аэропорт и железнодорожный вокзал находились под неусыпным надзором полиции. К тому же на трех главных шоссейных дорогах при въезде в город были выставлены полицейские посты. На пропускных пунктах полицейские с профессиональной памятью на лица ощупывали жестким казенным взглядом каждого прибывающего пассажира. То и дело кого-нибудь останавливали взмахом руки. Мужчину или женщину выуживали из медленно подвигающейся очереди приезжих и отводили в сторону. Разговор происходил всегда один и тот же. «Привет, Джек!» Либо Лулу или Чарли. «Получил обратный билет?» «Советую воспользоваться им. Здесь ты не нужен». На дорожных постах беседовали в том же духе и заворачивали машины на Майами. Эти полицейские кордоны мешали сотням крупных и мелких воришек орудовать в городе и обчищать богачей. Поэтому четыре человека, которые откликнулись на заманчивое приглашение и были предупреждены о полицейском заслоне, приехали поодиночке, приняв меры предосторожности. Джесс Чандлер еще не попадался на крючок полиции, поэтому прилетел самолетом. Этот высокий, интересный, элегантного вида мужчина направился прямиком к турникету, не сомневаясь в том, что его подложный паспорт и ловко состряпанная легенда кофейного плантатора с поместьями в Бразилии выдержат проверку. 39-летний Чандлер считался в преступном мире одним из самых умных и изворотливых мошенников. Он играл на своей артистической внешности. Худощавое смуглое лицо, короткий нос и полные губы, широкие скулы и большие темные глаза выдавали в нем чувственность и напористость опытного сердцееда, и некоторые женщины, подвигаясь с ним в длинной очереди к ожидавшим снаружи солнца и зною, угадывали в нем эти свойства, и их окатывало волной желания. Двое полицейских оглядели его. Он не отвел глаз, изобразив на лице скуку и легкое презрение. Настораживает испуг, а испуга они не увидели. Заглянув в паспорт, Чандлера выпустили из здания аэропорта к веренице такси. Он перекинул дорожную сумку из одной руки в другую и ухмыльнулся. Он знал, что все пройдет гладко, как всегда. Коллинзу пришлось вести себя гораздо осторожнее. Он всего два месяца как вышел на волю, и в каждом полицейском участке хранилась его фотография. Долго ломал он голову над тем, как ему миновать полицейский кордон, не отвечая на щекотливые вопросы. Наконец он решил присоединиться к экскурсии, которая отправилась в заповедник Эверглейдс с ночевкой на обратном пути в Парадис-Сити. В экскурсионном автобусе, битком набитом шумными, довольными, подвыпившими туристами, Коллинз чувствовал себя в относительной безопасности. Он прихватил с собой губную гармошку. Минут за 10 до пропускного пункта он начал играть к удовольствию своих попутчиков. Инструмент, зажатый в мясистых ручищах, почти полностью скрыл его лицо. Место он выбрал себе на заднем сиденье с тремя такими же толстяками, и полицейский, войдя в автобус, взглянул на него лишь мельком и тотчас переключился на другие, взмокшие, тупые, дружно улыбавшиеся ему физиономии. Так в Парадис-Сити благополучно прибыл Миш Коллинз. Человек, которого полиция немедленно завернула бы, если б только установила его личность, ибо мало того, что Миш Коллинз был одним из лучших медвежатников в стране, перед его талантом беспомощно пасовали производители всякого рода сигнальных устройств. Коллинзу исполнился 41 год. 15 лет своей жизни с перерывами он провел за решеткой. Он был мощного телосложения, грузный и обладал большой физической силой. Рыжие волосы уже начали редеть, а на пористом, словно резиновом лице, несладкая жизнь оставила глубокие складки. В маленьких, беспокойных глазках живо, даже нахально плясали лукавые огоньки, которые у людей незадачливых почему-то вызывали к нему симпатию. Когда автобус вырулил на стоянку, Миш Коллинз отвел в сторону экскурсовода и сказал, что обратно не поедет. «Я вспомнил, у меня здесь есть приятель», — объяснил он. «Сдайте обратный билет и оставьте деньги себе. Вы это заслужили». И не успел экскурсовод даже поблагодарить его, как Миш растворился в людском муравейнике. Джек Перри приехал на собственном Oldsmobile с откидным верхом, немного потрепанным, но еще не потерявшим вида. Он понимал, что в вашингтонской картотеке есть отпечатки его пальца. Только один — указательного пальца правой руки. И это была единственная ошибка, допущенная им за долгую преступную жизнь, тайна, которую он хранил как человек, лелеющий раковую опухоль. Зато у них не было его фотографии. Поэтому он подкатил к полицейскому посту в полной уверенности, что двум фараонам, проверяющим машины, и в голову не придет, будто они сейчас столкнутся нос к носу с профессиональным убийцей. Последние 27 лет Перри зарабатывал на жизнь, сдавая в наем свою пушку. Он был отменным стрелком, начисто лишен совести, и человеческая жизнь — значило для него не больше плевка. Но Перри любил пожить на широкую ногу, и ему всегда не хватало денег. Важное место в его жизни занимали женщины. А где женщины, там расходы. Ему было года 62. Маленького роста, плотный, с коротко остриженными белоснежными волосами, круглым полноватым лицом, широко расставленными глазами, под кустистыми седыми бровями, тонкими губами и длинным крючковатым носом. В одежде Перри отличался консерватизмом. Сейчас он был одет в голубовато-серый летний костюм с кроваво-красным галстуком и светло-бежевую панаму. На его лице всегда играла улыбка, правда, больше похожая на гримасу, и, имея он друзей, его прозвали бы улыбчивым, но у него не было друзей. Он жил одинокой жизнью хладнокровного убийцы, без единой близкой души в целом свете, и ни к кому не питал привязанности, даже к самому себе. Перри остановился и подождал, пока полицейские проверят документы у пассажиров передней машины. Потом, когда ее пропустили, медленно подкатил к двум ожидавшим его стражам закона. Перри одарил их дежурной улыбкой. — Здорово, ребята! — махнул он им толстой ручищей. — Что я такого натворил? Патрульный Фред О'Тул уже 4 часа как заступил на пост. Это был крупный темноволосый ирландец с настороженным угрюмым взглядом. Его воротило с души от всех людишек, что проползли через его пост на своих роскошных лимузинах, со своими затасканными шуточками, подобострастными улыбочками, презрением, а то и заносчивостью. У них-то впереди 33 удовольствия. Азартные игры, еда первый сорт, гостиницы первый сорт, шлюхи тоже первый сорт. А вон, стой тут под палящим солнцем, не чуя под собой ног. Да проверяй их. А ведь отъедут подальше и обязательно скажут какую-нибудь пакость про паршивого ирландца. О'Тул сразу не взлюбил этого жирного, престарелого весельчака. Без всякой причины, просто от его улыбки и пустого взгляда водянистых голубых глаз у него шерсть на загривке встала дыбом. — Паспорт есть? — строго спросил О'Тул, положив на опущенное стекло руку в перчатке и глядя на Перри сверху вниз. — А на что мне паспорт? — ответил Перри. — Есть права. Устроит? О'Тул протянул руку. Перри отдал права, которые обошлись ему в $400. Вещь дорогая, но необходимая. Отпечаток указательного пальца правой руки был очень умело изменен. А такая работа стоит денег. — По какому делу приехали? — Поесть от пуза, вдоволь покрутить рулетку и нагуляться с девочками, — рассмеялся Перри. — У меня отпуск, дружище, и уж я его отгуляю на полную катушку. О'Тул вернул права, но по-прежнему не спускал с него глаз. Второй патрульный Джексон при виде затора, который образовался, пока О'Тул задавал вопросы, сказал с раздражением. — Ну сколько можно, Фред? Эти козлы выстроились на целую милю. О'Тул отступил в сторону и пропустил Перри. Тот совсем расплылся в улыбке, нажал на газ, и машина набрала скорость. — Ну, пронесло, — подумал он, включая радио. — Наколол этих тупиц. А теперь держись, Парадис-Сити. Я еду. В отличие от Перри, Ошингтон Смит не мог ехать в открытую. В этом городе вообще не жаловали негров, даже добропорядочных, а Ошингтон Смит был теперь далеко не добропорядочным. Он освободился 2 недели назад. Его преступление состояло в нанесении побоев 2 полицейским, которые подловили его и собирались хорошенько отметелить. Он, как последний болван, принял участие в демонстрации за предоставление избирательного права. Демонстрацию начали безжалостно разгонять, колонна рассыпалась, а поскольку Уош, так звали его друзья, был коротышкой, то 2 верзил из фараонов загнали его в тупик и хотели устроить потеху. Да только Уош оказался финалистом любительского турнира «Золотые перчатки» во 2-м полусреднем весе. Вместо того, чтобы покорно стерпеть избиение, он уложил обоих 2 великолепными боковыми ударами в челюсть и пустился на утек. Но ему не дали убежать далеко. Его остановила пуля, угодившая в ногу, а довершил дело удар дубинкой по голове. Он отмотал 8 месяцев за сопротивление при аресте и вышел из тюрьмы ожесточенным и с твердой решимостью стать отныне заклятым врагом белых. Когда его позвали в Парадис-Сити, он засомневался, а не ловушка ли. Сообщение было коротким. «Есть прибыльное дело. Тебя предложил Миш. Если хочешь заработать очень крупную сумму, то 20 февраля в 22:00 будь в ресторане «Черный краб». Деньги на дорожные расходы прилагаю. Полиция перекрыла все въезды в город. Будь осторожен. Спроси мистера Людовича». «Может, это, конечно, и шутка», — рассудил Уош. «Довольно накладно для шутника. В конверте лежало 2 сотенных. К тому же он знал Коллинза, с которым познакомился в тюрьме. Тот ему нравился и вызывал уважение. Очень крупная сумма. Это как раз то, что ему нужно сейчас. Негру без больших денег не прожить по-людски. Он решил, что терять нечего. Уош пробрался в Парадис-Сити под коробками с зеленым салатом, предназначенным для отеля «Парадис-Риц». Когда грузовик, в котором он притаился, проходил полицейский контроль, у него бешено колотилось сердце и тряслись поджилки. Но и он, подобно трем другим, благополучно миновал полицейский кордон, призванный защитить толстосумов в Парадис-Сити. Удался первый шаг в плане ограбления богатейшего в мире казино, разработанным Сержем Мейски. Ресторан «Черный краб» занимал трехэтажное деревянное строение на сваях, стоявшее в 30 ярдах от берега и соединенное с набережной узким причалом. Здесь собирались ловцы губок из Флорида Marin Manufacturing Company и туристы. А жители лагуны и подавно обходили его стороной. Он славился пьяными драками и превосходной рыбной кухней. На верхнем этаже было три отдельных кабинета. К ним вела наружная лестница, и люди, желавшие поговорить о важном деле, могли рассчитывать на полное уединение. Негр-официант, который обслуживал третий этаж, был глухонемой. В самом большом из кабинетов, откуда виднелись далекие огни Парадис-Сити и гавань с поставленными на якорь яхтами, все было готово к ужину на 5 персон. Первым пришел Миш Коллинз. Официант Джосс поглядел на него, кивнул и молча подал бокал с тройной порцией рома, лимоном и колотым льдом. Перри и Чандлер пришли вместе, а минуту спустя в кабинет с опаской заглянул Вашингтон Смит. Миш взял на себя роль хозяина. — Здорово, ребята, — сказал он. — Располагайтесь как дома. Тот черномазый, что прислуживает, глухонемой. Не обращайте на него внимания. Он улыбнулся Уошу и протянул ему руку. — Привет, кореш. Давно не виделись. Уош кивнул и пожал руку, ощущая на себе угрюмый взгляд Перри. Чандлер отказался от рома и попросил виски с содовой. Джосс равнодушно посмотрел на него и вновь принялся открывать устрицы, лежавшие в блюде со льдом. — Бери сам, — сказал Миш, — там все есть. Я же сказал, он глухонемой. Не сводя глаз с Оша, Перри спросил: — Это кто такой? — А что он здесь делает? — А что все мы здесь делаем? — рассмеялся в ответ Миш. — Рассаживайтесь, ребят, будем знакомиться. Он показал на Чандлера, который налил себе виски и смотрел в окно. — Его зовут Джесс. Потом ткнул толстым пальцем в Смита. — Его зовут Уош. Кивнул в сторону Перри. — Это Джек. — Меня вы все знаете. — Давайте, ребята, отдыхайте. И он сел на стул. Уош отказался от спиртного. Помявшись, он остался у дверей. В компании белых он всегда чувствовал себя не в своей тарелке и ждал подвоха. Перри выбрал место в другом конце от Коллинза. Он сел, прихватив свой бокал и крепко зажав в мелких белых зубах потухшую сигару. — Это что, вечеринка? — спросил он, озирая комнату голубыми водянистыми глазами. — Именно, — с удовольствием подхватил Миш. — Вечеринка! — обернулся Чандлер. Его красивое лицо выражало раздражение. — Ты что-нибудь знаешь про это дело? — Мало. — А что за тип этот, Людович? — Ха, его-то я знаю. Миш почтительно покачал головой. — Еще бы, про него я могу порассказать. Первонаперво имя у него другое. Его зовут сэр Шмейски. Столкнулся я с ним в Роксбургской тюрьме. У него там работенка была фармацевтом. «Это еще что за хрен, фармацевт?» — подозрительно спросил Перри. «Ну, сидел на всяких пилюлях и микстурах», — объяснил Миш. «Клестирная трубка прописывает тебе пилюлю, а Мейски выдает. 10 лет там проработал. Котелок варит, что надо. Мы с ним поладили. Я ведь охоч до пилюль-то. Перед тем, как податься на волю, он мне рассказал, будто придумал такой куш сорвать, что никому и не снилось. Когда, говорит, все налажу, дам тебе знать. И еще трое понадобится. Я выбрал вас. Благодарности оставим на потом». Резиновое лицо Коллинза расплылось в широкой улыбке. «Вот что я вам скажу, ребята. На вид он человечек безобидный, но ей-ей, гремучая змея безобидней. А голова — чистое золото. Я вот что скажу. Если он говорит, можно взять большой куш, я соглашаюсь с закрытыми глазами. Поэтому я здесь. Не знаю, что за дело, но... Поэтому и я здесь, чтобы рассказать вам...» Вкратчиво проговорил с порога Мейски. Перри набычился и невольно потянулся к припрятанному пистолету. Чандлер вздрогнул и расплескал виски. Уош тотчас отступил в сторону от дверей. Только Миш Коллинз сохранил спокойствие. Он по-прежнему ухмылялся. Мейски затворил двери. Негр Джосс хотел было подать ему бокал, но он покачал головой и, не спеша, по очереди разглядел всех четверых. — Господа, — сказал он, как всегда, негромко и отчетливо, — очень рад познакомиться с вами. Надеюсь, доехали без происшествий? Четверо мужчин кивнули под испытующим взглядом его серых глаз. — Превосходно. Тогда за стол. Вы наверняка проголодались. Потом, и только потом поговорим о деле. Спустя час Миш Коллинз отвалился от стола и тихонько рыгнул. «Вкусная жратва», — похвалил он. «Не то что баланда, которую нам давали в Роксе. А, док?» Мейски улыбнулся. «Забудем о тех горестных временах», — ответил он, прикурил сигарету и предложил свою пачку Ошу, но тот отказался. Видя, что Перри раскуривает сигару, а Миша Чандлер уже дымят, он убрал пачку в карман.